тому же лету относится и такой забавный эпизод. К Ахматовой в Комарова приехала юная особа из Ленинграда, говорила исключительно о поэзии. Между прочим, сказала и такое: «У меня есть весь Бродский». Ахматова возразила ей: «Как это можно говорить весь Бродский, когда ему только 22 года?» В этот момент распахнулась дверь, и на пороге появился сам Иосиф. Он принес два ведра воды. Ахматова указала на него своей гости и произнесла: «Вот вам весь ваш Бродский». Довольно скоро после этого оба, Бродский и Найман, появились у нас на Ордынке. Хотя они принадлежали к числу гостей Анны Андреевны, у меня и у брата, да и у всей нашей компании установились с ними близкие отношения. Бродский и Найман совершенно не походили друг на друга. Иосиф рыжеволос, высок, нос с горбинкой, Анатолий худощав, изящен, голова как воронье крыло. Ахматова как-то сказала Найману: «У мальчиков ардовых на голове еще волосы, а у вас шерсть молодого здорового животного». У Бродского уже была слава, стихи его талантливы и эффектны. Авторское чтение громогласное и несколько картавое эффекты заметно усиливало. У Наймана славы не было, стихи его утонченны под стать изящной фигуре. Оба они были лавеласы, а точнее донжуаны. Мы с Иосифом идем по Ордынке и сворачиваем в проходной двор. Цель нашего путешествия — шашлычная на Пятницкой улице. Он мне говорит: «Михаил, я начал писать поэму. Вот, послушайте начало. Однажды Берия приходит в мавзолей и видит, что в коробке кто-то рылся. Он пригляделся. Точно, кишек нет. Кто? Кишки!» — прокричал Лаврентий. Ответа не было. Лишь эхо чуть слышно повторяло: «Кишки, кишки». «Великолепно, — говорю я, — превосходно, и больше ничего не надо». «А я решил писать дальше», — отвечает Иосиф. «Уже начал продолжение. ЧК пришло в движение. Абакумов...» «Не надо, не надо», — говорю я. «Умоляю вас, не надо. Это так прекрасно. Удаляющиеся под землею кишки, кишки». Шуточные стихи Бродского вообще блистательны. Я, например, запомнил с его голоса такое: «К Аспазии. Я гибну, милая Аспазия, от пьянства и от безобразия. К Делии. Я гибну, дорогая Делия, увы, от пьянства и безделия». Луначарского Бродский называл «Лунопаркский». И, продолжая эту тему, прибавлю такое: в наше время весьма распространенной была аббревиатура ЦПКИО, Центральный парк культуры и отдыха. Произносилось это ЦПКИО. Так вот, Бродский несколько перефразировал Маркса: «Пролетариату нечего терять, кроме своих ЦПКИО». Он изобрел и такой девиз: «На каждого мосье досье». В судебном заседании перерыв. Подсудимого не увели, Бродский стоит в окружении милиционеров и подтянутых людей в штатском. Я приближаюсь к этой группе. «Михаил!» — кричит мне Иосиф. «Держите!» Я совсем забыл, что Бродский взял поносить какую-то беспризорную ушанку, которая несколько месяцев пылилась в прихожей на Ордынке. И вот теперь он почему-то решил эту шапку мне вернуть. Он пытается бросить мне ее, не успевает даже взмахнуть рукой, на ней виснут три милиционера. Иосиф улыбается растерянно и беспомощно. «Суд над тунеядцем Бродским». Так эта трагикомедия именовалась официально. Запомнился мне очень хорошо. Иосиф там держался великолепно. Особенно хороши были два его ответа. Судьиха просила его относиться к суду уважительно. На это Бродский сказал: «Нельзя уважать абстракцию». Некоторые справки о гонорарах за переводы были отвергнуты, и в результате получалось, что заработки его были ничтожны. Судьиха подытожила: На такие деньги взрослый человек прокормиться не может. А следственно, Бродский тунеядец.